Глава 32. Просрочка. Кейт. Пока Кейт наблюдала, как Райана на носилках переносят с веранды в машину скорой помощи, она приняла решение. «Ты куда собралась?» — спросила Эмми. «Мне нужно позвонить». «Марго, подождешь меня, прежде чем мы поедем в больницу?» «Конечно, но поторопись». Кейт вошла в кабинет, она села за стол и уставилась на старый телефон с наборным диском. Она должна была сделать это, но все еще колебалась. В определенном смысле они были загнаны в ловушку. С ними и раньше происходило немало всякого дерьма, но они всегда как-то выкручивались. А после того, как она наконец позвонит, все тревоги и проблемы, которые им пришлось пережить на этих выходных, будут решены и останутся при них, никуда не просочившись. Но она еще немного поколебалась, прежде чем набрать номер, который знала наизусть. Может, у нее и были провалы в памяти, но этот номер она не забудет никогда. В трубке раздался гудок, затем второй. Наконец голос маленькой девочки произнес: «Резиденция МакАлистеров. Чем могу помочь?» Повесив трубку, Кейт снова заколебалась. Теперь ей придется противостоять еще кое-чему. А все из-за Лидди. Этой тупицы Лидди. К чему были все эти годы молчания, все эти татушки про то, что никто никогда и никому ничего не расскажет? Все, что потребовалось для нарушения клятвы, один напряженный денек. И теперь Лидди болтала обо всем направо и налево. Впрочем, уже ничего не поделаешь. Ей придется объясниться с Марго раз и навсегда. Марго и Эмми стояли на крыльце. Они оживленно болтали. Это выглядело нелепо, хотя они знали друг друга целую вечность, но теперь-то реальность изменилась. Эмми сейчас вместе с Кейт, и вряд ли Марго так просто привыкнет к этому факту. Однако это была уже не реальность. Это было прошлое. Может, Марго и старается вернуть это самое прошлое, но Кейт было прекрасно известно, когда всему настал конец, с точностью до часа. Они теперь были словно персонажи сериала, с какого-нибудь занюханного Нетфликса. Но ни один фанат уже не сможет вернуть этот сериал в эфир. Хотя, признаться, сериальчик-то был настоящим хитом. Да и мало что изменилось за последние годы, если не считать того, что они стали старше и начали лучше разбираться в жизни. «Нам нужно попасть в больницу», — сказала Кейт. «Хочешь взять мою машину?» «Поскольку у меня машины нет, ответ — да». «Верно», — сказала Марго, — «забыла, извини». «Ничего, забей. Где Лидди?» Она пошла с Шоном и Мэри. Кейт почувствовала, как внутри нее все вновь закипает. Снова это Лидди, которая всегда действовала так, словно была отчаянным смельчаком, а тут почему-то куда-то смылась. Она что, чувствовала себя виноватой? Если бы Райан умер сегодня вечером, если бы его сердце окончательно сдало, будет ли она винить в этом себя? И сердце Кейт тоже болезненно сжалось. «Райан не может умереть?» «Нет, только не Райан. Пусть будет что угодно, только не это». «Хочешь с нами, Эми?» — спросила Марго. «Через час мне нужно будет встречать еще одного поставщика. Наши планы на завтра не меняются, так?» «Похоже, уже слишком поздно что-то менять». «Да уж», — согласилась Кейт. «Действительно поздно». Она протянула руку и коснулась Эми чуть ниже локтя. «Увидимся позже». «Конечно». Марго кашлянула, явный признак того, что ей неловко. Вот интересно, как она поступит, если увидит, как они целуются. А потом она поняла, что ей не нужно было это представлять. Можно было просто узнать. И она наклонилась, поцеловав Эми в губы, изо всех сил обхватив ее руками. Та поначалу сопротивлялась, но в итоге тоже обняла ее, почти ответив на поцелуй. «С ним все будет хорошо», — сказала Эми. «Очень надеюсь на это». Машина Марго запрыгала на ухабах. Тачка была старой, но удобной. Марго сама чувствовала себя примерно такой же. Не сказать, что Марго так уж постарела. Просто она иногда, даже в юности, для других казалась старше, чем их мать, причем в любых смыслах. Но именно мать была тем человеком, которого она понимала меньше, чем кого-либо другого из своей семьи. Когда Кейт вспоминала о ней, та всегда казалась какой-то безразличной. Словно она вспоминала не о живом человеке, а о наборе снимков, пропущенных через фильтр Инстаграма. Лицо матери было затушеванным, в нем не было ни одной четкой линии. И к ней не прилипала никакая грязь, если можно так выразиться. Ни критика со стороны детей, ни странное поведение мужа. Но мать словно сидела у нее в голове, методично фотографируя все происходящее. Какого черта она забралась в ее голову? почему завладела ее мыслями? Может, она знала что-то, поэтому и могла так сильно влиять на своих близких? Кейт могла только надеяться, что все это лишь игра воображения, ведь альтернатива была слишком ужасна, чтобы о ней думать, и продолжала действовать, несмотря на то, что уже поняла. «Может, поговорим хоть немного?» — спросила Марго, когда они свернули с дороги, ведущей из лагеря на шоссе. «Или будем сидеть и варить свои мысли в собственном соку?» «Полагаю, ты хочешь обсудить то, что сказала Лидди?» «Типа да». Кейт посмотрела в окно. Было все еще светло, день склонялся к обеду. Она вдруг жутко проголодалась, но ее сразу же охватило чувство вины. Райан находился на грани жизни и смерти, а она, понимаете ли, сидит и мечтает о чизбургере. «Что ты хочешь узнать?» «Это правда, что Райан был на Secret Beach тем утром?» «Да». «И ты знала об этом?» «И врала все это время?» Кейт перестала смотреть в окно. «Мы говорили неправду ради всех вас». Машина вильнула, проскрипев по гравию на обочине, но потом снова выровнялась. «Мне сесть за руль?» «Ладно, все в порядке». «Но что ты имеешь в виду?» «Ты лгала мне?» «Дело в том, что Райан попросил меня ничего вам не говорить». Руки Марго крепко сжимали руль. Кейт неотрывно смотрела на нее. Сестра была целиком сосредоточена на дороге, на ее поворотах и выбоинах. Кейт понимала, что ничего из того, что она скажет, не будет иметь смысла. Но разве в том, что произошло, был хоть какой-то смысл? Не глупо ли было купаться ночью, а совать в туфли мокрые ноги, когда рано утром они шли по тропинке к Secret Beach, не глупость? Мозоли ведь сразу появятся. Правда, им было неведомо, что они найдут, когда доберутся до пляжа, или что они увидят на озере. Но они определенно чего-то ожидали. А вот чего они совсем не ожидали, так это появление Райана. Они чуть не столкнулись с ним, когда свернули на последний поворот к Secret Beach, и он казался страшно напуганным. «Вы что тут делаете?» — спросил он. «А ну, поворачивайте, возвращайтесь!» «Мы вроде видели», — заговорила Лидди. «Что там происходит?» «На пляже». «Чего это вы тут видели?» Райан был дико встрепан и, похоже, чем-то сильно расстроен. «Мы видели, как кто-то плывет, толкая перед собой лодку, а в лодке кто-то был. Ты?» Райан закрыл лицо руками. Костяшки его пальцев прям побелели. «О, Господи! О, Господи!» «Да что тут происходит?» — наконец спросила Кейт. «Что тут у тебя творится?» Он с трудом дышал. «Что-то... что-то случилось с Амандой». «С Амандой?» — переспросила Лиди. «И что же?» «Она... понимаете, я... точно не знаю, но думаю, что она мертва». Кейт, окончательно вымотанная, просто свалилась на землю, едва не упав в обморок. Лежа на буграх, вздувшихся от проходящих под ними корней, она подумала: «Да что ж тут в конце концов происходит? Неужели Аманда умерла? Ведь еще вчера она была такой живой, когда за ужином взахлеб рассказывала Кейт о своем предстоящем выступлении на вечере талантов». «Дай мне знать, если тебе понадобится помощь», — сказала она. «Когда угодно». И Кейт покраснела, потому что она была влюблена в Аманду, и об этом никто ничего не знал, даже Лидди. «Чего-чего?» — спросила Лидди. «Там что, лежит труп?» «Да тише ты! Надо вызвать скорую или позвать папу с мамой», — сказала Кейт. «Нет, только не маму и папу. Ни к чему их сюда звать». Райан подсел к Кейт. «Ты в порядке, Кейти?» Она заплакала. «Не хочу, чтобы Аманда умирала». «Да я и сам не хочу, я даже не уверен. В общем, я без понятия, что теперь делать». «А почему нельзя попросить помочь кого-то из взрослых?» — спросила Кейт. «Наверное, так и стоит поступить. Пожалуй, вы можете это сделать». «А почему ты не можешь?» «Потому что я... А вдруг кто-то подумает, что это моих рук дело?» «Ты сделал Аманде больно?» «Ничего я не сделал, но ведь другие могут подумать иначе. Соображаешь?» «Нет, я не знаю, как все объяснить, Кэти. Но выслушай меня. Можете вы с Лиди совершить смелый поступок. Смелый и решительный, по-настоящему». «Можем», — ответили в унисон Кейт и Лиди. «Еще бы». «Ладно, ладно, тогда, может быть, все и получится. Значит, сейчас я уйду и вернусь в свою хижину. Ты считаешь до 100, а потом бежишь обратно в лагерь, и там кричишь на всю округу, что нашла Аманду в лодке у Secret Beach, и ей плохо. Так тебе показалось. Проси вызвать скорую. Но не говори, что видела меня здесь. Ладно? А как насчет того, что здесь делали мы? Мы тоже влипнем? Вы? «Ну, скажем, собирали цветы для поделки или там экибаны. Ну, не знаю, в общем, сама придумай что-нибудь». «В придумках я не сильна. Зато я хоть куда», — гордо выпалила Лиди. «Тогда слушай внимательно, Лиди, хорошо? Просто повтори все то, что она тебе скажет». Райан встал и помог Кейт подняться. «Все, я пошел. И как только я уйду, ты начинаешь считать, а потом делаешь все, что я сказал». Лидди встала у него на дороге, уперев руки в боки. «А с чего это мы должны? Нам-то что с того?» «Помощь мне — недостаточная причина». Лидди посмотрела на него и ухмыльнулась. «Просто сделайте это ради Марго». «Марго?» «Да», — сказал он. «Вы сделаете это для Марго.